Дефолт наоборот. До 2003 года ежегодный прирост объемов производства составлял у «Фотона» не менее 25%. В последние два года прирост упал до 5%. Да и экономическая ситуация в стране не дает Виктору Фатееву спать спокойно. Инфляция вынуждает нас повышать зарплаты, а зарплата – это значительная доля себестоимости. Дорожает бензин, а мы свою продукцию возим бесплатно по Москве и к месту отправки в другие города. Дорожают отечественные материалы, особенно металл. Европейские составляющие подорожали, когда Европа перешла на евро, но это было разовое подорожание, а теперь европейские цены держатся на стабильном уровне. Эксперты ожидают в России дефолт наоборот, после которого небольшие фирмы вроде нашей либо затормозятся в своем развитии, либо вообще исчезнут с рынка. Во время дефолта 98 года «Фотон» вначале сильно пострадал, потому что как раз накануне дефолта взял крупный кредит в долларах. Отдавать, соответственно, пришлось в 5 раз больше. Зато произошла определенная встряска рынка. Продукция «Фотона» и многих других российских производителей стала раскупаться намного активнее. В итоге дефолт сыграл в развитии фирмы положительную роль. Что будет с фирмой после дефолта наоборот, неизвестно. Но Виктор Фатеев надеется на лучшее.